Он ненавидел Иудушку и в то же время боялся его. Он знал, что глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека, поэтому он решительно отказался от свиданий с ним. Иногда кровопивец приезжал в Дубровино, чтобы поцеловать ручку у доброго друга маменьки. Он выгнал ее из дому, но почтительности не прекращал. Тогда Павел Владимирович запирал антресоли на ключ и сидел в заперти все время, покуда Иудушка калякал с маменькой. Таким образом шли дни за днями, покуда, наконец, Павел Владимирович не очутился лицом к лицу с смертным недугом. Доктор переночевал для формы и на другой день рано утром уехал в город. Оставляя Дубровина, он высказал прямо, что больному остается жить не больше 2 дней, и что теперь поздно думать об каких-нибудь распоряжениях, потому что он и фамилии путем подписать не может. «Подпишет он вам, обмакни. Потом и с судом, пожалуй, не разделаетесь», — прибавил он. «Ведь Иудушка хоть и очень маменьку уважает, а дело о подлоге все-таки начнет. И ежели по закону мамашеньку в места не столь отдаленные ушлют, так ведь он только молебен в путь шествующим отслужит». Арина Петровна целое утро ходила, как в отупении. Попробовала было встать на молитву, не внушит ли что Бог, но и молитва на ум не шла. Даже язык как-то не слушался. Начнет «Помилуй мя Боже, повелицы милости Твоей», и вдруг, сама не зная как, съедет на «От лукавого». «Очисти, очисти», — машинально лепечет язык, а мысль так и летает. То на антресоли заглянет, то на погреб зайдет. Сколько добра по осени было, все растащили. То начнет что-то припоминать далекое-далекое. Все сумерки какие-то, и в этих сумерках люди, много людей, и все они копошатся, стараются, припасают. Блажен муж, яко кадила, научи мя, научи мя. Но вот и язык мало-помалу смяк. Глаза смотрят на образа и не видят. Рот раскрыт широко, руки сложены на поясе, и вся она стоит неподвижно, словно застыла. Наконец она села и заплакала. Слезы так и лились из потухших глаз по старческим засохшим щекам, задерживаясь в углублениях морщин и капая на замасленный ворот старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вместе с тем бессильно строптивое. И старость, и немощи, и беспомощность положения все, казалось, призывало ее к смерти, как к единственному примиряющему исходу. Но в то же время замешивалось и прошлое с его властностью, довольством и простором, и воспоминания этого прошлого так и впивались в нее, так и притягивали ее к земле. «Умереть бы», — мелькало в ее голове, а через мгновение то же слово сменялось другим — «пожить бы». Она не вспоминала ни об Иудушке, ни об умирающем сыне. Оба они словно перестали существовать для нее. Ни об ком она не думала, ни на кого не негодовала, никого не обвиняла. Она даже забыла, есть ли у нее капитал и достаточен ли он, чтобы обеспечить ее старость. Тоска, смертная тоска охватила все ее существо. Тошно, горько. Вот единственное объяснение, которое она могла бы дать своим слезам. Эти слезы пришли издалека. Капля по капле копились они с той самой минуты, как она выехала из Головлева и поселилась в Дубровине. Ко всему, что теперь предстояло, она была уж приготовлена. Все она ожидала и предвидела. Но ей никогда как-то не представлялось с такой ясностью, что этому ожиданному и предвиденному должен наступить конец. И вот теперь этот конец наступил. Конец полной тоски и безнадежного одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась над призраком. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нее с языка. Во имя семьи она одних казнила, других награждала. Во имя семьи она подвергала себя лишениям, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь. И вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и нет. Господи, да неужто ж и у всех так? Вертелось у нее в голове. Она сидела, опершись головой на руку и обратив обмоченное слезами лицо навстречу поднимающемуся солнцу, как будто говорила ему: «Вить!» Она не стонала и не кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебывалась слезами. И в то же время на душе у ней так и горело: «Нет никого, нет никого, нет, нет, нет!» Но вот иссякли и слезы. Умывши лицо, она без цели побрела в столовую, но тут девицы осадили ее новыми жалобами, которые на этот раз показались ей как-то особенно назойливыми. «Что ж это, бабушка, будет? Неужто ж мы так без ничего и останемся?» — роптала Анненька. «Какой этот дядя глупый!» — вторила ей Любенька. Около полудня Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взошла она по лестнице и ощупью отыскала в потьмах двери, ведущие в комнаты. На антресолях царствовали сумерки. Окна занавешены были зелеными шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался свет. Давно невозобновляемая атмосфера комнат пропиталась противную смесью разнородных запахов, в составлении которой участвовали и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и те особенные миазмы, присутствие которых прямо говорит о болезни и смерти. Комнат было всего две. В первой сидела Улитушка, чистила ягоды и с ожесточением сдувала мух, которые шумным роем велись над ворохами крыжовника и нахально садились ей на нос и на губы. Сквозь полуотворенную дверь из соседней комнаты, не переставая, доносился сухой и короткий кашель, от времени до времени разрешающийся мучительной экспекторацией. Арина Петровна остановилась в нерешительной позе, вглядываясь в сумерки и как бы выжидая, что предпримет Улитушка ввиду ее прихода. Но Улитушка даже не шевельнулась, словно была уже слишком уверена, что всякая попытка подействовать на больного останется бесплодной. Только сердитое движение скользнуло по ее губам, и Арине Петровне послышалось произнесенное шепотом слово «Черт!» «Ты бы, голубушка, вниз пошла», — обратилась Арина Петровна к Улитушке. «Это еще что за новости?» — огрызнулась последняя. «Мне с Павлом Владимировичем говорить нужно. Ступай». «Помилуйте, сударыня, как же я их оставлю? А ежели что вдруг случится, ни подать, ни принять...» «Что там?» — раздалось глухо из спальни. «Прикажи, мой друг, Улите уйти. Мне с тобой переговорить нужно». На этот раз Арина Петровна действовала настолько настойчиво, что осталась победительницей. Она перекрестилась и вошла в комнату. Около внутренней стены, подальше от окон, стояла постель больного. Он лежал на спине, покрытый белым одеялом, и почти бессознательно дымил папироской. Несмотря на табачный дым, мухи с каким-то ожесточением налетали на него, так что он беспрестанно то той, то другой рукой проводил около лица. Это были руки до такой степени бессильные, лишенные мускулов, что ясно представляли очертания кости, почти одинаково узкой от кисти до плеча. Голова его как-то безнадежно прильнула к подушке, лицо и все тело горели в сухом жару. Большие круглые глаза ввалились и смотрели беспредметно, как бы чего-то искали, нос вытянулся и заострился, рот был полуоткрыт. Он не кашлял, но дышал с такой силой, что, казалось, вся жизненная энергия сосредоточилась в его груди. «Ну что, как ты сегодня себя чувствуешь?» — спросила Арина Петровна, опускаясь в кресло у его ног. «Ничего. Завтра, то бишь сегодня. Когда это лекарь у нас был?» «Сегодня был лекарь. Ну, значит, завтра...» Больной заметался, как бы силясь припомнить слово. «Встать можно будет», — подсказала Арина Петровна. «Дай бог, мой друг, дай бог». Оба замолкли на минуту. Арине Петровне хотелось сказать что-то, но для того, чтобы сказать, нужно было разговаривать. Вот этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была с глазу на глаз с Павлом Владимировичем. «Иудушка живет?» — спросил, наконец, сам больной. «Что ему делается? Живет да поживает». «Чай думает, вот братец Павел умрет, и еще, по милости Божией, именица мне достанется». «И все когда-нибудь умрем. И после всех именья пойдут законным наследником». «Только не кровопивцу. Собакам выброшу, а не ему». Случай выходил отличный. Сам Павел Владимирович заговаривал. Арина Петровна не преминула воспользоваться этим. «Надо бы подумать об этом, мой друг», — сказала она, словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки, точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания. «Об чем? Об этом?» «А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтобы брату имение твое осталось». Больной молчал. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдело. «Можно бы, друг мой, и то в соображение взять, что у тебя племянницы-сироты есть. Какой у них капитал? Ну и мать тоже», — продолжала Арина Петровна. «Все, и удушки спустить успели». «Как бы то ни было, знаю, что сама виновата. Да ведь и не Бог знает, какой грех. Думала тоже, что сын. Да и тебе бы можно не попомнить этого матери». Молчание. «Что же? Скажи хоть что-нибудь». «А вы как скоро собираетесь меня хоронить?» «Не хоронить, а все-таки. И прочие христиане. Не все сейчас умирают, а вообще...» «То-то вообще. Вы всегда вообще. Думаете, что я и не вижу?» «Что же ты видишь, мой друг?» «А то и вижу, что вы меня за дурака считаете. Ну и положим, что я дурак, и пусть буду дурак. Зачем же приходите к дураку? И не приходите, и не беспокойтесь!» «Я и не беспокоюсь. Я только вообще, что всякому человеку предел жизни положен». «Ну и ждите!»